Глава 13. Я поморщился от головной боли, которая сейчас тоже была гораздо сильнее, чем в прошлый раз. Но, несмотря на нее, воспоминания близнеца успешно разложились в мозгу, и я смог их просмотреть. Хорошие новости. Прямо сейчас мне в самом деле не придется использовать способность в третий раз. Судя по воспоминаниям близнеца, Антипов за последние 40 минут ничего особо подозрительного не делал. Разве что сходил к охране и попытался добиться просмотра записей с камер наблюдения. Без приказа проректора по организации безопасности не имею права демонстрировать записи посторонним. Вежливым тоном отказал ему охранник. Антипов, как и ожидалось, не стал беспокоить проректора. Снова и снова я слышал его бормотание: «Нельзя привлекать внимание, нельзя». Вернувшись в свой номер, он уселся на стул и, запустив пальцы в волосы, принялся раскачиваться взад-вперед, как болванчик, бормоча всякую ерунду. Я честно пытался вникнуть в смысл его слов, но ничего ценного так и не услышал. Он лишь костерил нас с Мариной, ректора, весь маут, охрану, и повторял свое «Где же ты? Где?». А еще он без устали напоминал сам себе, что нельзя привлекать внимание жандармов. Антипов понятия не имеет, что ему предпринять в сложившейся ситуации. Ну а я не могу следить за ним круглые сутки, это выше моих возможностей. А может, стоит его тряхнуть как следует, допросить и выбить информацию, заодно сделать внушение, чтобы он впредь даже не пытался отыскать Марину. Да нет, бредовая мысль. Слишком много проблем у меня будет после такого, если ситуация все же обретет публичность. Загнанная в угол крыса очень опасна. Шаткая психика Антипова держится сейчас на одной лишь соломинке. Если я ее случайно сломаю, и он решит наплевать на свой страх перед жандармами, мой статус друга рода Самоцветовых в полной мере не защитит меня от обвинений в причинении физического вреда аристократу. А Марине и вовсе достанется еще сильнее. Я тяжело вздохнул. На самом деле, вряд ли Антипов побежит к жандармам, когда у него окончательно снесет крышу. Но вот в ножки к ректору бухнуться он вполне может. И я даже не знаю, что для меня окажется хуже: проблемы с нарушением закона или полноценное противостояние кольценосцам Маут. Да, Антипов перстень на мизинце не носит. Но опыт подсказывает мне, что ректор приложит все усилия, чтобы история с исчезновением жизненно важного артефакта осталась в стенах Академии. Ставки станут слишком высоки, а я не смогу дистанционно защищать Марину. Так что не стоит форсировать события. Продолжу мягко и ненавязчиво наблюдать за Антиповым. Едва я принял это решение, у меня зазвонил телефон. Кому это я понадобился в такое время? Однако мое мимолетное напряжение сразу же развеялось, стоило лишь взглянуть на экран. Улыбнувшись, я вежливо ответил: «Добрый вечер, Андрей Степанович. Чем обязан?» «Здравствуйте, Александр. Вы сейчас в общежитии?» — поинтересовался отец моей подруги, боярыни Алины Мурашовой. «Да». «Надеюсь, свободны?» «В общем и целом, да», — быстро произнес я. «Тогда не составите мне компанию за ужином. Я уже рядом с общежитием для преподавателей. Вас ведь временно в нем поселили». Я выглянул в окно и увидел элегантный черный автомобиль, припаркованный у входа в общежитие. Водитель в черном пиджаке и белой рубашке стоял рядом с машиной и равнодушно смотрел на выход из общежития. «С удовольствием составлю, Андрей Степанович», — ответил я. Положив трубку, я быстро привел себя в порядок, надел костюм, в котором хожу на занятия, и вышел на улицу. Водитель учтиво кивнул мне и открыл передо мной пассажирскую дверь. В отличие от автомобилей, что предпочитает графиня Самоцветова, Машина Мурашова имела обычную колесную базу и два ряда сидений вместо трех. На заднем сиденье боярин ждал меня в одиночку. Когда дверь машины открылась, этот невысокий коренастый мужчина с обветренным лицом и тяжелым взглядом пару минут изучающе смотрел на меня, а затем кивнул и жестом предложил сесть рядом. Едва я сел, Андрей Степанович протянул мне свою ковшеобразную руку и произнес: «Добрый вечер, Александр. Рад познакомиться с вами лично». Я поздоровался и ответил на его крепкое рукопожатие. По дороге боярин, как и подобает аристократу, завел светскую беседу. Интересовался, как у меня дела в МАУТ, нравится ли учеба, дружная ли у нас группа. Разговор-то вроде светский, но Мурашов то и дело бросал в мою сторону внимательные взгляды. Опытный боярин использовал любую возможность, чтобы собрать больше информации о своем собеседнике. «Хорошая у нас группа», — с вежливой полуулыбкой отвечал я. «Но все же общение с Алиной Андреевной или же с Семеном Константиновичем дается мне проще». «Не удивили, Александр», — пробасил Мурашов. «Насколько мне известно, студенческие традиции в МАУТ и ИМТУ очень различаются». «Традиции?» — с интересом спросил я. «Я слышал, что в МТУ меньше обращают внимание на происхождение и больше на личные качества, в отличие от МАУТ». «Верно», — сдержанно ответил Мурашов. «Вы не знаете, почему так, Андрей Степанович?» «Хм...» Он чуть нахмурился и снова изучающе уставился на меня своими серыми глазами. «Инженеров интересуют технологии, а управленцев — управление. Как ни крути, при соблюдении четкой сословной иерархии выстроить систему управления гораздо проще». Сказав это, он продолжил смотреть на меня пристально. Я не отводил взгляд и больше не улыбался. Боярин вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Сдается мне, вы хотели услышать несколько другой ответ, Александр». «Вы правы», — не стал отпираться я. «Мне нравится узнавать больше нового о МАУТ, так что хотелось бы послушать о ее традициях, раз уж у нас сложилась беседа таким образом». «Я не обучался в МАУТ, и о ее традициях сведения имею весьма куцые, Александр», — произнес он в сторону. «Располагаю лишь слухами. И, опираясь на слухи, скажу, что удивлен, что вы смогли поступить в эту академию. Немного удивлен. Все-таки назвать вас обычным эрудированным простолюдином язык не поворачивается. Как ни посмотри, вы крайне необычный юноша. Но не будем плодить слухи. Я искренне надеюсь, что вы справитесь с учебой в МАУТ». «О, смотрите, Москва-река показалась». Он указал рукой в окно. «Мы уже подъезжаем». Боярин Мурашов ясно дал понять, что эту тему развивать не хочет. Причем он подкинул мне очередную порцию для размышлений. МАУТ — удивительное место, вроде бы один из трех лучших вузов империи, который у всех на слуху и в котором многие абитуриенты мечтают обучаться. Эдакое сияющее волшебное место, у которого множество темных тайн. И слухи об этих тайнах курсируют среди высшей аристократии, среди спецслужб. Но будто бы слухи совершенно не мешают МАУТ процветать. В интересное местечко я поступил. С каждым днем убеждаюсь в этом все больше и больше. Спустя минут 10 мы с Мурашовым уже сидели в уютном ресторане с видом на Москву-реку. Наш столик находился в дальнем углу зала, а за соседними столиками расположились люди боярина, ненавязчиво отделив нас от остальных гостей заведения. Улыбчивая официантка приняла наш заказ и, цокая каблучками по паркету, удалилась, оставив нас распивать приветственный чай из облепихи. «Похорошела Москва при Щербатовых», — задумчиво проговорил боярин, глядя, как за окном по новой набережной прогуливаются горожане, а по реке плывет красивая сверкающая яхта. «Да, мне тоже нравится наша столица», — согласился я. «Она всегда была красивой», — кивнул боярин. В юности я любил приезжать, погостить в Москву, а затем и вовсе во время учебы поселился здесь. Даже со своей будущей супругой Надеждой Федоровной я познакомился в Москве. Прекрасный город. Он посмурнел и покачал головой. От Мурашова будто повеяло холодом, и он процедил сквозь зубы. Не ожидал, что в Москве может завестись такая падаль. Да, преступников здесь хватает, но похищать людей, чтобы... Чтобы что? Посмотрел он на меня с недоумением во взгляде. Жандармы так и не могут объяснить мне, для чего именно этим мерзавцам потребовалась моя дочь. Но кое-кто шепнул мне, что подобная бесовщина здесь происходит не впервой. Ну, вы и сами знаете, Александр. Я молча кивнул, не сводя с него взгляда. Боярин Мурашов создавал впечатление воина. В отличие от его дочери, я чувствовал внутри него второй дар. Мужчина не раз бывал в проклятых землях. Полагаю, и против людей ему не раз доводилось воевать. Однако сейчас он был растерян. Мурашов в самом деле не понимал, кто его враг. Хотя в его серых глазах горела жажда мести, но кому мстить за дочь он не знал. Боярин залпом осушил чашку чая, впился в меня взглядом, а затем опустил голову и произнес: «Александр, я от всей души благодарю вас за спасение Лины. На сей раз лично. Спасибо вам. Я удивлен, что юноша смог взять ситуацию под контроль и провести сложную спасательную операцию. Без жертв со стороны личного состава достигнуть успеха. Я благодарен и впечатлен». «Я принимаю благодарность», — спокойно ответил я. Мурашов усмехнулся и покачал головой. «Все бы так реагировали, жить было бы проще. Александр, примите не только устную благодарность, но и это». Он достал из внутреннего кармана красивую коробочку из красного сандалового дерева, крышку которой украшал золотой герб Мурашовых. Андрей Степанович пододвинул коробку ко мне. Я аккуратно взял ее в руки, оглядел со всех сторон и, отщелкнув застежку, открыл крышку. На подушечке из черного бархата лежал платиновый перстень, инкрустированный драгоценными камнями. В центре перстня был выгравирован все тот же герб Мурашовых, а над ним уже знакомая мне надпись. «Ну надо же, какая честь! Ха! Я еще на один шаг приблизился к своей цели. Я почувствовал, что еще немного, и мои губы растянутся в торжествующей улыбке, но смог себя сдержать». «Вы уже стали другом графского рода Самоцветовых», — с достоинством проговорил боярин. «Теперь же я хочу назвать вас другом моего рода». «Это честь для меня», — в тон боярину ответил я, глядя в его глаза. Затем, как того требовала традиция, я достал перстень из коробки и надел его на палец. Перстень был чуть тяжелее, чем тот, что мне подарила графиня, да и выглядел на первый взгляд богаче. Но все же стоил явно дешевле, потому как создали его из материалов с большой земли. Ничего проклятого в перстне не было, а сам он не обладал никакими артефактными свойствами. Официантка будто бы прочувствовала торжественный момент и появилась с подносом, полным яств, возле нашего стола. Лучезарно улыбаясь, кудрявая девушка расставляла перед нами тарелки. «Предлагаю все-таки поужинать», — произнес боярин, когда девушка ушла. И, взявшись за ложку, приступил к борщу. «Такой настрой мне нравится. Нельзя дать еде остынуть». Во время трапезы Андрей Степанович не произнес ни слова, за что получил плюс 50 очков в моих глазах. Лишь когда мы плотно поужинали и замкнули круг, перейдя к чаю, он задумчиво произнес: «Теперь, когда два боярских рода поддерживают вас, вам осталось заручиться поддержкой третьего. И тогда до получения личного дворянства останется лишь небольшой шаг». Он сделал паузу, положив в чашку ложку меда. Несколько секунд Мурашов смотрел за тем, как пароход везет по Москве-реке туристов и горожан. «Вы получили два символа дружбы невероятно быстро. Но это вовсе не значит, что третий символ вы получите в ближайшее время. Да и без личных заслуг перед империей трех символов дружбы может оказаться недостаточно, чтобы стать аристократом». Он посмотрел мне в глаза и твердо произнес: «Вам стоит проявить себя в проклятых землях. В вашей ситуации это будет верным решением». «Благодарю», — кивнул я, — «как раз работаю над этим». Боярин улыбнулся краешком губ и ответил: «Приятно слышать. Рад, что мои предположения оказались верны. Назвать вас другом рода меньшее, что я могу сделать для вас за спасение Алины. Да и вообще, помимо красивого перстня и нового статуса, я хочу даровать вам что-то более прикладное, убойное, так сказать». Он взглядом велел одному из своих ратников подойти к нам. Мужчина достал из-под стола длинный черный лакированный футляр и, держа его на вытянутых руках, замер рядом со мной. «Откройте его, Александр», — сказал боярин. Преамбула Мурашова и внешний вид футляра сумели меня заинтриговать. Затаив дыхание, я провел рукой по теплой поверхности футляра и отщелкнул два позолоченных замка. Откинув крышку, я тихо ахнул и, не скрывая восторга, пробормотал: «Ух ты! Какая красота! Вживую она даже лучше, чем на фотографиях в Глобале!» Я поднялся из-за стола и достал из футляра черную, как вороново крыло, магическую штурмовую винтовку. Новейшая модель, что лишь пару месяцев назад вышла на рынок. «Гранит М». Краем глаза я отметил, как напряглась официантка, но боярин, повернувшись к ней, поднял руку, призывая девушку не паниковать. В тот миг мне было плевать на все, что происходит вокруг. Уперев приклад в плечо, я прицелился в люстру на потолке. Стрелять, разумеется, не стал. Сейчас меня интересовало другое. «Хороший вес, приятный баланс», — произнес я, не глядя на боярина. «Убойная мощь тоже должна быть на высоте». Я видел демонстрацию боевых способностей этой винтовки в Глобале, и они впечатляли. При том, что в общий доступ явно выкладывают очень урезанные результаты, и в реальном бою она способна на большее. Даже не сомневаюсь в этом. Распределяющие узлы расположены очень грамотно, и их много. Они не дадут перегреться каналам маны и выжмут максимум из этого чуда инженерной артефакторики. Ведь в теории я могу попробовать ее модернизировать, используя знания из прошлой жизни, немножко добавить уникальности своему персональному оружию. К нам уже спешил управляющий рестораном, когда я положил винтовку обратно в футляр и защелкнул замки. Мурашов с улыбкой наблюдал за мной. Я обозначил поклон и произнес: «Благодарю за ваш дар, Андрей Степанович». «Ха!» — впервые за время нашей встречи громко усмехнулся он. «Как я смотрю, граниту ты рад больше, чем перстню с гербом моего рода». Боярин бросил холодный взгляд на местного управляющего, и тот, развернувшись на полной скорости на 180 градусов, поспешил во свояси. «Ну, что вы такое говорите, Андрей Степанович?» — улыбнулся я. «Как можно? Оба подарка очень важны и ценны для меня, и оба помогут моему становлению аристократом. Благодарю». «Принимаю», — спокойно ответил он. «Документы на право владения гранитом во внутреннем кармашке в футляре. Так как вы теперь друг моего рода, я вправе даровать вам право владения. Пользуйтесь на здоровье». С боярином Мурашовым мы посидели еще минут 15, по истечении которых он сказал, что ему нужно возвращаться к делам. Он предложил подбросить меня до общежития, и я не стал отказываться. Все-таки лишний раз разгуливать по Москве с винтовкой не стоит. Оставив свой ценный дар в комнате, я снова спустился в холл. «Егоров, через 15 минут закрывают двери», — проворчала комендантша. Я поблагодарил ее за предупреждение и вышел на улицу. Мне кажется, или Зоя Петровна стала чуть добрее. Дела с плотником Мишей у нее идут в гору. Она даже нос в чужие дела совать перестала. За вечер ни разу не спросила у меня, куда это с чемоданом в руках отправилась Марина. Усевшись на лавку, я уставился в вечернее небо. Винтовка есть. Две дружбы от боярских родов тоже. И еще есть возможность стать графом Рязановым. Но это билет в один конец. Как, впрочем, и получение мною личного дворянства. Ведь только один раз можно поменять фамилию. Я либо пойду своим путем и сам добуду себе герб аристократа, либо стану Рязановым. Варианта стать личным дворянином, попробовать себя в этой роли и, передумав, стать Рязановым, не существует. Да даже если бы и существовал, я бы его не рассматривал. Не люблю я прятаться у кого-то за спиной, тем более за спиной старого одинокого дедули-графа. Но какой бы путь я ни выбрал, мне нужна личная сила и деньги. Узнаваемость имени тоже не помешает, чтобы сильные аристократы со мной считались, а всякая мелочь не тявкала. Как ни крути, мне нужно быстрее начинать ходить по проклятым землям. Сегодня заканчивается понедельник, в четверг очередная практика с Агатой Игоревны. Нужно приложить все усилия, чтобы убедить ее взять меня в проклятые земли. Но и рассчитывать только на эту черноволосую ведьму не стоит. У меня пиликнул телефон. «Нет, еще не сплю», — пришел ответ от Артема на мой вопрос. Усмехнувшись, я нажал на кнопку вызова. Через пару гудков я услышал уверенный голос своего друга. «Привет, Саня. Рад тебя слышать. Случилось что?» «Разве что только хорошее», — усмехнулся. А затем, поздоровавшись с тельцом в ответ, я огорошил его. «Помнишь, мы все хотели отпраздновать мой день рождения и наш выпуск, когда войдем в ритм новой жизни и все вокруг чуть устаканится, а? Так вот, дружище, пришло время. Давайте в пятницу соберемся. Мне тут отличное местечко порекомендовали. Драный медведь называется». «Какое-то странное название», — с подозрением в голосе произнес Артем. «Нормальное. Да и вообще, главное не название, а атмосфера и контингент. Там, говорят, очень интересные люди собираются. Ну что, нет у вас никаких внеплановых учений в ближайшую пятницу, а?»